6 параграф 8 главы. Практика длительного голодания. Длительным называют голодание от 1 до 6 недель. В этом случае представлены все три стадии. Пищевое возбуждение, нарастающий ацидоз, заканчивающийся ацидотическим кризом, компенсация. За 20 лет собственных экспериментов в моем арсенале есть циклы длительного голодания на воде от 2 до 5 недель. И всегда с улучшением здоровья. Для всех, кто еще до сих пор не доверяет лечебному голоданию, хочу еще раз подчеркнуть, что голодание обладает самым широким спектром лечебного действия и приносит только положительный лечебный и профилактический эффект. Затем, желательно поменять стиль жизни на более оптимальный, иначе болезни возвращаются. Подготовка к длительному голоданию – серьезный процесс. Это не только приличный срок 1-4 недели вегетарианского стола, регулярная двигательная нагрузка, дыхательная гимнастика, но и серьезная теоретическая и психологическая подготовка. Нужно глубоко разобраться во всех нюансах голода и выхода, ожидаемых результатах, и не только верить в успех, но и знать, почему он обязательно будет. Перед началом голодания весьма желательно провести 3-дневный вход в голод на соках или отварах, настоях, как описано в главе «Питание». Благоприятное, но не обязательное время для начала – 3 дня до новолуния. Порядок этого входа – обратный выходу из 3-дневного голодания. Общая стратегия для всех 3 периодов голодания выглядит таким образом – полезны йога и или циклические неинтенсивные нагрузки, например, длинные прогулки с отдыхом, а также дыхательная гимнастика, водные процедуры. Следует избегать резких интенсивных физических нагрузок, например, подъема тяжелых вещей, даже резкого перехода из горизонтального положения в вертикальное. Существует несколько школ лечебного голодания. В одних рекомендуется вести активный образ жизни, в других прописывают постельный или полупостельный режим, в третьих придерживаются поведения среднего между этими 2 крайностями. Активный образ жизни приводит к сокращению сроков голодания. Пассивный позволяет проводить его более долго. И хотя я сам сторонник только активного образа жизни во время голодания, индивидуальный подход здесь является оптимальным. Конечно, если говорить об идеальных условиях лечебного голодания, то неплохо было бы проводить его в горах на высоте 1000-1200 метров над уровнем моря, в специальном санатории. В идеальные условия также входят свежий воздух, контроль специалиста, особенно в случае попытки справиться с серьезным заболеванием, и настолько активный образ жизни, насколько это позволяет самочувствие. Разные специалисты по-разному относятся к промыванию толстого кишечника с помощью клизмы во время длительного голодания. Так, Поль Брек не советовал их делать вообще, а Николаев рекомендовал первые 5 дней делать клизмы утром и вечером, а в дальнейшем 1 раз в день. Скорее всего, эта рекомендация, как и все рекомендации, касающиеся проведения голодания, индивидуальна. Намного легче проводить лечебное голодание и выход из него в коллективе единомышленников, чем среди людей, которые смотрят на тебя как на белую ворону. Сердобольные родственники и друзья при этом начинают тебя спасать. В таких случаях лучше не афишировать голодание, а проводить его в более короткие сроки, подбирая первые 2-3 дня для выхода из голода так, чтобы иметь возможность проделать это без помех и советов сочувствующих, но не понимающих сути проблемы. Среди болезней, которые не рекомендуется лечить длительным более 3-7 дней голоданием, такие как диабет и туберкулез последней стадии, сердечные заболевания опасных уровней, некоторые психические заболевания. Хотя профессор Николаев успешно лечил голодом некоторые психические заболевания. Наиболее трудны, но не безнадежны больные, потерявшие способность двигаться. Нет данных, что поддаются лечению голодом болезни, обусловленные генетическими изменениями в организме. Во время голодания следует избегать всех видов лекарств или значительно снизить их дозу, особенно в период после 3 дней голодания. Известно, что лекарства на голодающих действуют гораздо сильнее, чем на нормально питающихся. Голод позволяет организму избавиться от накапливаемых годами лекарственных токсинов. Например, безболезненно за 3-4 дня бросить курить, пить и вообще победить приверженность к легким и, видимо, сильным наркотическим средствам. Первая стадия голодания, пищевое воздержание, проходит так же, как описано в параграфе о 3-5-дневном голодании. Введите активный образ жизни, и эта стадия пройдет вообще незаметно. Вторая стадия голодания, нарастающий ацидоз, наиболее трудна. Свежий воздух, дыхательная гимнастика, водные процедуры, двигательная нерезкая нагрузка, чередующаяся с отдыхом, массаж, легкая парная баня помогут добраться до ацидотического криза без проблем. У многих ацидотический криз может наступить на 6-й или даже на 10-й день голодания. Кстати, ни одно голодание не похоже на другое. Это зависит и от сезона, и от количества уже проведенных голоданий, и от условий их проведения, и от времени и качества подготовки, и многих других условий. При переходе в 3-ю стадию голодания, то есть на внутреннее компенсированное питание, называемое эндогенным, артериальное давление, как повышенное, так и пониженное, приходит в норму. Значительно улучшается общее самочувствие. Чувство физической слабости исчезает. Появляется бодрость, повышается настроение, исчезаются обострившиеся до этого момента сопутствующие заболевания, начинается очищаться язык, становится лучше цвет лица, уменьшается запах ацетона изо рта, тоны сердца становятся звучными, пульс редким, суточные потери веса становятся минимальными, 100-300 грамм. Однако у большинства эти улучшения протекают волнообразно. Причем положительные явления бывают вначале непродолжительными, затем удлиняются. И снова активный стиль жизни поможет вам. Я наблюдал много пациентов в клинике лечебного голодания и своих друзей, голодавших самостоятельно, которые на 20-25 дне голода продолжали бегать и вели обычную для себя производственную деятельность. Зато 3-я стадия – идеальный период для внутренней и внешней психотерапии, самогипноза и гипноза, изучение и совершенствование техники медитации. Наблюдается и творческий подъем. Не случайно голод предшествует серьезным религиозным обрядам и посвящениям. Еще Пифагор и другие греческие школы использовали именно 3-ю стадию голода от 10 до 40 дней для повышения уровня активности мыслительной деятельности. Я это утверждение проверил на себе во время 2-5 недельных циклов голодания. Работоспособность и качество мышления увеличиваются многократно. Напомню, что существует несколько объективных показателей, указывающих на необходимость завершения лечебного голодания. Очищается язык, он становится розовым, появляется аппетит, немного ухудшается сон, появляются сновидения, усиливается раздражительность, слабость, может начаться повышение артериального давления и учащение пульса. Как я упоминал, во всех случаях общая потеря массы тела не должна превышать 20-25%. В противном случае рекомендует прекратить голодание даже до появления естественных признаков, хотя в литературе описаны случаи лечебного голодания с потерей до 40% массы. Сроки естественного завершения третьей стадии голодания очень индивидуальны. Очень редко язык очищается уже к 10-му дню. Для голодающих в первый раз это, как правило, вообще недостижимо. Зашлакованность их организма такова, что очистить его полностью удается только со второго, третьего и иногда даже пятого раза. Несомненно, что каждое новое длительное голодание при соблюдении хотя бы минимальных правил здорового образа жизни будет эффективнее предыдущего. Я уже говорил, что для полных людей рекорд мира составляет 248 дней голодания с улучшением здоровья. Зафиксированы случаи в 208, 150, 100 и 50 дней. Однако голодание в лечебных целях проводится обычно не для абстрактного омоложения организма, хотя и такие случаи исчисляются тысячами, а для излечения конкретной болезни. В этом случае предельные сроки голодания зависят от вида основного заболевания. Некоторые специалисты считают, что при любых болезнях голодание должно быть доведено до естественного завершения, то есть проводится в сроки от 2 до 7 недель, и только опасные симптомы оправдывают прекращение голодания. Другие же считают, что постепенные, повторяемые, например, 1 раз в 3 месяца циклические голодания продолжительностью от 3 до 10 дней, правильная диета и здоровый образ жизни приведут к такому же результату, но с меньшими потерями. Мне этот способ кажется более реалистичным. Он позволяет существовать в привычной для вас социальной среде.